بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، мы остановились теперь же تواف الإفاضة на следующем ركне. Это у нас получается второй рукн, второй стол хаджа. Значит, у нас первый стол был ихрам, и мы объяснили виды ихрама. А теперь начинаем о тавафе. И первое у нас есть тавафуль кудум. Это когда человек только пришел, первый день зашел в эту мечеть, приветствие делается, таваф. Второй вид тавафа у нас это ифада. То есть это когда именно в обряды хаджа будут. Это мы сейчас подробно еще разъясним, иншаллах, все будет ясней. И третий таваф это прощальный таваф, когда человек уже собирается уехать домой, вернуться. Самое последнее, что человек делает, а это делает таваф и уезжает. Значит, таваф, как мы сказали, это является столб. Он самый основной, один из основных столпов хаджа. Что касается тавафуль ифада, а это когда проходит, когда этот обряд происходит во время обрядов хаджа, то ученые сказали, что он является основным. И его начало времени, когда он начинается, с какого момента, а это после того, как бы после восхода солнца. После восхода солнца, в этот момент, с этого момента человек уже может начинать делать тавафуль ифада. А последнее его время, последнее время у него будет одно из мнений до последнего дня айяму ташрик во время хаджа. То есть все дни обряда хаджа, когда заканчивается, это приблизительно 4 дня, если скажем. Также из мнений в течение месяца и последнее мнение, а это шафииты и хамбалиты, то что с него она никогда не спадает. То есть, когда бы он ни сделал, самое главное, чтобы он ее сделал. И последний из видов тавафов, а это прощальный таваф, это когда человек уже уходит. То есть, уезжает домой, он обязательность является. Тавафуль ифада, он, это, то есть, тавафуль вида, то есть, прощальный, он обязательный. Но не столб. Однако, тавафуль ифада, он столб, он самый основной и обязательно во время хаджа. Значит, мы поняли, у него время после рассвета и заканчивается минимум одно из мнений, как мы ученых сказали, пока не закончатся обряды хаджа. Также хотелось бы отметить вопросы касаемого тавафа. Вопросы касаемого тавафа. Первое, необходимо, ученые сказали, а это, чтобы он делал таваф, будучи чистом состоянии, то есть омовение, чтобы у него было. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, таваф это молитва, однако в ней разрешается разговаривать. То есть во время тавафа можно разговаривать. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указал, что это молитва. И ученые говорят, с этого значит нужно делать омовение, и это мнение большинства ученых. Также надо упомянуть то, что необходимо прикрыть свой аврат, как мы и говорили, в молитве. Также из условий тавафа, чтобы человек делал не внутри дома, самого не внутри, а вне ее. Если человек внутрь зашел, то он не может внутри там делать таваф. Обязательно, чтобы он делал вне ее. Начинает он делать таваф с черного камня. И там видно этот черный камень. И как он определяется, обычно сразу, куда вот посмотришь, вот мечеть, в сторону мечети, там, где увидишь, много людей толпятся в одном месте, это значит там черный камень, если ты сам камень не видишь. Это кто там не был, да? А в общем, также от черного камня идет по полу полоса. И обязательно вот с этого момента ты начинаешь делать таваф. И заканчиваешь этот таваф то же самое здесь. В этом же месте, где черный камень. И условие, чтобы дом от тебя был справа. Слева, то есть. Значит, с левой стороны, и ты кружишься вот так и идешь дальше. 7 кругов таким методом. То есть, обязательно, чтобы 7 кругов было. И также из вопросов ученые упоминают, если человек запутался, ну раз бывает во время давки, он может запутаться 2 или 3, 4 или 5, то берешь минимально, если ты не помнишь, это было 3 или 4, то значит будет это 3 и таким методом и дальше. Здесь тоже хотелось бы упомянуть, если человек, например, во время тавафа у него испортилось омовение, или он устал ходить, можно ли ему присесть и отдохнуть, или пойти сделать омовение, или пойти справить нужду? Или обязательно, чтобы не прерывался он, постоянно кружился? То ученые говорят, в этом случае разрешается, если человек устал, отдохнуть немножко или сделать омовение. В этом вопросе тоже, ну раз ученые упоминают интересные моменты, одно из самых интересных моментов, это когда человек, или скажем, если человек придерживается мазава шафии, вопросов, портится ли омовение, если человек тронул женщину, и шафииты, как мы знаем, у них портится омовение в любом случае. И для них очень сложно, ну раз бывает, как приводят многие, то что тот человек, который придерживается этого мазхаба в этом вопросе именно, они очень часто, им приходится выходить оттуда и делать по-новому омовение. И кто там был, знает, что такое выйти с тавафа и пойти сделать омовение и опять прийти. Насколько это очень сложно. Сколько времени иногда забирает, может полчаса и больше. И чтобы выйти, насколько тяжело приходится бороться, да, везде толпятся. Поэтому в таких случаях, кто придерживается в таком вопросе, бывает очень порой сложно даже. Из вопросов тавафа также ученые упоминают, а это, что первые три круга он делал, как бы не пешком ходил, а чуть набегом. Чуть темп брал быстрым или чуть бегом, если можно сказать. Таким методом первые три круга совершал. И здесь необходимо упомянуть то, что эти первые три круга, они делаются тогда, когда человек только пришел и делает первый свой приветствие тавафа. В этом случае он делает эти три круга. И также упомянуть хотелось бы, если человек не смог его так сделать, например, бегом не смог его пройти, только ходил он или он устал, не смог эту сунну оживить, то нельзя ему, например, если он захочет с четвертого круга взять, восполнить то, что должен был вначале сделать, то в этом случае ученые говорят, нельзя. Потому что у него есть свое место, свое время, он ее не сделал, она уходит. Также необходимо упомянуть, а это вопросит то, что по сунне, как мы знаем, чтобы человек, если может, а это поцеловать камень, черный камень, как это пришло в сунне. Но если человек не может, то он как бы оставляет это. И здесь необходимо действительно обратить внимание на очень важную вещь, а это поцеловать камень черный по сунне, это все мы знаем, это желательно, максимум. Это максимум желательно. И чтобы человек оживил эту сунну, и ну раз он что делает? Переходит границы, чтобы достичь желательного. То есть, толкается. Ину раз даже бьет, залазит на брата. Там очень разные картины бывают, братья. Кто там был, ощутил, он видел. Человек по земле не ходит в этом моменте. Когда камню подходит, действительно, раз очень сильно поднимается вверх человек, потому что его уносит, как волна. И там крепкие даже братья в вали. Очень крепкие телом, да, братья, которые не могли приблизиться. А бывало такое, что женщина в этом случае как-то пробиралась и доходила. Я сам вот видел. Был удивлен, как вот такой маленький вот человек, он пробрался, вот там столько крепких не могут дойти до нее. К чему упоминает? То, что нельзя вот эту сунну оживить и делать харамное, а это обижать своего брата, бить своего брата или еще что-то. Поэтому, если не можешь, оставляй это. Если ты не можешь, оставь это. И после этого тавафа, когда человек закончил 7 кругов, желательно сделать два раката. Там есть макам Ибрахим, известное место, прямо около дома, прямо находится она. Если ты около нее тоже не можешь, там слишком много людей ходит, то отойди чуть в сторону. Иной раз бывает, прям станут около этого места и делают два раката. А там такая давка, как люди начинают из-за этого что толкаться в одну другую сторону. Поэтому в этом случае, братья, максимально отойди, надо отходить назад, чтобы не мешать тем, которые делают обряд тавафа. Также из вопросов хотелось бы упомянуть, а это мас'аля, вопрос касаемо женщин. Можно ли им делать, когда у них идет цикл, когда у них начался цикл, можно ли им делать таваф? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: делай все обряды, кроме тавафа. Значит, женщине нельзя делать таваф. Значит, женщине нельзя делать таваф, когда у нее цикл. А когда она возобновляет его, восстанавливает, то есть тогда, когда у нее цикл закончится, она сделает таваф. И все. И он будет у него хадж полноценный. Теперь есть вопрос, тоже ученые упоминают. И это на сегодняшний день очень актуально. А это когда кто-то отправляется в путь, например, в автобусах или какой-то компанией, он прибывает туда. И у них всегда бывает, например, билет обратный. И у многих билет бывает сразу после окончания хаджа билет назад. А у нее цикл еще не закончился, а ей нужно сделать таваф, потому что это стол. Что ей делать? И здесь ученые действительно разногласились. И шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, и многие ученые современные упомянули, в этом случае, хоть у нее месячные, она делает таваф. Хоть даже у нее месячные. С той стороны, как облегчение, и потому что затруднение, и нету возможности остаться. В те времена не бывали путевки. В те времена приехали, закончил, уехали. А сейчас уже так не бывает. Затруднение бывает. И женщина, ладно, мужской пол, мог еще кто-то один остаться и сам один вернуться. Женщина одна не может остаться. Здесь с кем-то надо возвращаться, с кем она приехала. Махрам как минимум. Поэтому в этом случае одно из мнений, а это то, что в этом даже хоть у нее идет этот цикл, она берет, выполняет обряды хаджа, этот таваф. Здесь тоже ученые упоминают, если она может остановить его, если она может остановить, то она берет, останавливает. То есть таблетками. Бывают таблетки, если они тоже не вредят ей, на вред не будет ей, то она останавливает. Или наоборот, если у нее цикл пошел, какие-то таблетки принимает, чтобы наоборот остановилось после того, как уже пошло. Значит, останавливаешь изначально, чтобы не пошло, или после того, как пошло, берешь, принимаешь. Если, опять же, как если медицина говорит, если в этом нету вреда, то принимаешь. Это тоже ученые упомянули в этом вопросе. Аллаху а'лям. Следующий вопрос. Са'и байна Сафа валь Марва. Сафа валь Марва для нас всем тоже известная. Это две горки небольшие, которые человек должен как бы пройти тоже 7 раз. Туда-сюда, туда-сюда, там не кругом уже, а впрямую туда и опять назад. Прямую туда и опять назад. И 7 раз нужно таким методом сделать. И она будет считаться не так. Туда-сюда один. Нет, она считается вот так. Туда один, обратно два. Туда три, обратно четыре. Значит, таким методом, и это мнение большинства ученых, и есть слабое мнение, которые говорят, что нужно туда и сюда, это будет как один. Это очень слабое мнение. Поэтому, по мнению большинства ученых, да, нужно пойти ту, одну сторону как один, учитывается в обратную сторону, когда возвращаешься, это уже будет учитываться как два. И он является, это сай, то есть проход, ходьба между Сафа валь Марва, является столпом. Является столпом тоже, и это третий столб хаджа. Он обязателен. И ученые говорят, то, что человек должен в любом случае выполнить после тавафа. После тавафа. И это место, кто был, он знает. А кто не был, Сафа валь Марва находится недалеко, можно сказать, 50 метров, или чуть больше, может, или меньше, приблизительно в таком расстоянии находится от дома, от Байтулла, от него прям находится метров 50, может быть. В сторону отходишь, и там есть специальное место, там, где все это делают. И здесь вопрос, если человек случайно сделал в начале сай, то есть прошелся между Сафа и Аль-Марва, а потом начал делать таваф, то есть наоборот, как мы сказали, нужно таваф, а потом сай, однако он сделал если наоборот, то ученые большинство сказали, ему нужно будет по-новому возобновить ее. Если он сделал сай, потом сделал таваф, то в этом случае ему нужно по-новому пойти и сделать сай. Большинство мнений ученых. И также вопрос здесь связан с женщинами, если у них пошел цикл. Как мы сказали, таваф она не делает, однако сай, байна сафа валь марва, она делает. Как это сказал Ибн Умар, и сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, на это указал. Здесь тоже вопрос касаемый, там есть зеленые значки, человек когда будет проходить между сафа валь марва, он увидит там зеленый цвет. Это зеленый цвет, она указывает на то, что от этого одного зеленого цвета до другой зеленой лампочки нужно чуть быстрый темп брать. То есть чуть бежать немножко. Не сильно и не так слабо. Средним темпом проходишься этот момент. Это тоже по сунне. И теперь последний столб у нас идет, а это Аль-Вукуф Биль-Арафа. То есть Арафат. Мы все знаем это место, все слышали это слово. Для нас, для всех известное, там, где все собираются мусульмане. И там, где в действительности все люди становятся равными. Если человек до этого себя ставил кем-то, то там он перед всеми одинаков. У всех одинаковое одеяние. У всех одинаковый ихрам. Белое одеяние. И ничего больше нету. Это указывает на то, что человек настолько слабый. И это место там, где человек прибегает к Всевышнему Аллаху. И там, где делает дуа. И пришел то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, очень сильно старался в этом месте делать дуа. Подняв руки и очень долгое время делал дуа. Поэтому это время, братья, это не время уроков. Это не время там желательных молитв. Это время дуа. Поэтому желательные вещи, когда мы говорим, что лучше Куран читать, или что лучше сунну делать, или что лучше пост держать, то ученые, как шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, в этом вопросе разъяснил, сказал, все эти сунны, у них есть желательность, свое время каждому. Например, во время Арафата нежелательно держать пост. Однако в другое время желательно держать пост. Во время Арафата нежелательно пост держать тот, кто стоит на этом Арафате. Однако кто не стоит на Арафате, ему желательно. Поэтому мы видим, одна сунна, она как меняется с места на место, с времени на другое время. Поэтому в это время дуа, братья. Человек в это время должен максимально делать дуа. Все, что он хочет, все он делает. И как мы сказали, это является столпом. Оно начинается после того, после обеденного намаза. Заваль произошло, когда солнце уже до зенита дошло, обеденный намаз пришел, с этого времени человек уже должен там быть. И он туда приходит и остается там до вечернего намаза. По мнению большинства ученых, они сказали, обязательно на вечерний намаз там нужен быть. Обязательно вечерний намаз нужно, чтобы ты находился тоже на Арафате. Это мнение большинства ученых. И как то же самое на Арафате известно тоже по сунне, а это чтобы люди делали джам, присоединяли обеденность после обеденного намаза. То есть в это время люди присоединяют два намаза. Мы, братья, сейчас остановимся. на какой-то момент, и иншалла перерыв такой маленький сделаем, 5-минутный, и иншалла после этого как бы попытаемся разъяснить или, скажем, подробно описать, как происходят обряды хаджа. То есть, по-другому скажем, человеку, чтобы как бы ясная картина была, как ему хадж выполнять. Или еще более ближе скажем, если человек завтра решил делать хадж, если то, что сейчас он послушает или в дальнейшем будет слушать, она ему поможет, как делать хадж.